Старая госпожа только что о вас вспоминала. Три или четыре из них бросились к двери, чтобы поднять занавес, и одновременно чей-то голос возвестил: «Барышня Линь-да-Юй!» Линь-да-Юй вошла в дом и сразу увидела старуху с белыми, как серебро, волосами, которая шла ей навстречу, поддерживаемая под руки служанками. Дай-Юй поняла, что это и есть ее бабушка. Хотела поклониться ей, но старуха торопливо удержала ее, заключила в объятия и со слезами на глазах воскликнула: «О, мое дорогое дитя!» Растроганные этой картиной, присутствующие тоже прослезились. Дай-Юй не выдержала и заплакала. Все бросились ее утешать. Наконец, Дай-Юй поклонилась бабушке, и та стала знакомить ее с родными. «Это твоя старшая тетя», — сказала она. «Это вторая тетя. А вот жена твоего покойного старшего двоюродного брата, госпожа Дзя-Джу». Каждая из них Дай-Юй в отдельности поклонилась, а матушка Дзя продолжала: «Позовите сюда барышень. Сегодня к нам из дальних краев приехала гостья, и они могут не ходить на занятия». Две служанки кивнули и вышли. Вскоре явились три барышни в сопровождении трех мамок и пяти или шести девушек-служанок. Первая из барышень полненькая, среднего роста, стройная, с немного приплюснутым носом и смуглыми, как плод, личжи щеками, ну, в общем, очень миловидная, держалась скромно и просто. Вторая, высокая, стройная, с узкими покатыми плечами, овальным, как утиное яйцо, лицом, с большими глазами и густыми бровями, казалось, обладала изысканными манерами и вела себя непринужденно, заставляя отбросить всякую мысль о чем-то пошлом или вульгарном. Что же касается третьей, то она была еще слишком мала. Шпильки и кольца, юбки и кофты у всех трех были одинаковы. Дай-Юй встала, чтобы приветствовать их, и они представились друг другу. Затем все снова сели, и служанки подали чай. Разговор зашел о болезни матери Дай-Юй, о лекарствах, которые она принимала, о ее похоронах. Матушка Дзя, разумеется, опять расстроилась и сказала Дай-Юй: «Из всех своих дочерей я больше всего любила твою мать. Ну как же мне не печалиться, если она умерла раньше меня, и в последний момент я даже не смогла ее видеть?» С этими словами она взяла Дай-Юй за руку и разрыдалась. На силу ее утешили. Дай-Юй была еще мала, но речь и манеры ее отличались изысканностью и утонченностью. По внешнему виду и некоторой вялости движений все поняли, что она нездорова. Посыпались вопросы: «Какие ты принимаешь лекарства? Неужели до сих пор не выздоровела?» «Я всегда была такой», — отвечала Дай-Юй. «С тех пор, как я научилась есть, я все время пью лекарства. Какие только знаменитые врачи меня не осматривали, но пользы никакой. Помню, когда мне было 3 года, приходил к нам один буддийский монах с коростой на голове. Он сказал, что меня надо отдать в монастырь, но мои родители и слышать об этом не хотели. «Раз вы не в состоянии отказаться от нее, — сказал тот монах, — пожалуй, ей за всю жизнь не вылечится. А если хотите, чтобы она поправилась, не позволяйте ей плакать, и пусть она не встречается ни с кем из родственников, кроме отца и матери. Только в этом случае она благополучно проживет жизнь». Монах этот, конечно, был сумасшедший, и никто не внял его речам. И сейчас я все время пью пилюли из женьшеня. «Вот и хорошо», — вставила матушка Дзя. «У нас как раз готовят лекарства, и я велю заготовить побольше». Едва она произнесла эти слова, как во дворце послышался смех, и кто-то сказал: